12. Я не сборщик реликвий. Подумай, если эта речь длинновата, что речь о кресле — только повод проникнуть в другие сферы, ибо от всякой великой веры остаются, как правило, только мощи. Так суди же о силе любви, коль вещи те, к которым ты прикоснулась ныне, превращаю при жизни твоей в святыни. Посмотри, доказуют такие нравы невеличие певца, но его державы.